тому моменту я была полна решимости покончить со всеми тайнами, и мне было плевать, что придется для этого сделать. Я резко выпрямилась, и тут увидела, как в кафе входят двое мужчин в милицейской форме. Это охладило мой пыл. В душе я оставалась законопослушной гражданкой. «Сядь», — сказала я тихо, — «поговорим». Путник отступил еще на шаг, покосился на милиционеров и криво усмехнулся. «Чего только не бывает в этом мире», — произнес он с досадой и, игнорируя мое предложение, поспешно покинул кафе. Вместо того, чтобы броситься за ним, я тяжело опустилась на стул, почувствовав внезапную слабость. «Ты что-нибудь понял?» — спросил я Алексея. Милиционеры устроились за столиком неподалеку, и это нервировало, не хотелось привлекать их внимание. «Местный сумасшедший», — ответил он. «Но он знает про карлика. Выходит, это был вовсе не сон. Карлики — не такая уж редкость. Надо было задержать этого типа», — буркнула я. «Не думаю, что найти его большая проблема». К нашему столу подошла официантка с телефонной трубкой в руке. «Вы Ермакова?» — спросила она. «Марина Ермакова?» «Да», — кивнула я в замешательстве. «Вас спрашивают». Она протянула мне трубку. Я не спешила ее брать, и девушка сочла нужным пояснить. «Это из милиции. Хотят поговорить с вами. Сказали, чтобы я передала трубку девушке, сидящей за третьим столом с темноволосым мужчиной, и назвали ваше имя». Я взяла трубку. «Здравствуйте, уважаемая», — услышала я мужской голос и сразу его узнала. «Геннадий Андреевич, предлагаю встретиться и все обсудить, пока вы глупостей не натворили». «Когда? Где?» «Прямо сейчас, в здании фонда. Можете пожаловать со своим спутником». «Буду непременно», — ответила я и отдала трубку официантке. «Идем», — кивнула я Алексею. Он бросил деньги на стол и последовал за мной к выходу. Звонил Геннадий Андреевич, предложил встретиться. «Я слышал. Они уже пытались тебя убить. Вполне возможно, что опять попытаются». «По-твоему, это ловушка? Тогда довольно глупо назначать свидание в центре города». Мы стояли возле машины, и я не торопилась в нее сесть. «У тебя есть оружие?» — спросила я хмуро. «Оружие? Оно мне без надобности». «Наверное, это глупо, но будь у нас пистолет, я бы чувствовала себя куда лучше». «Ни о чем не беспокойся. Ты жутко самоуверенный тип. Ладно, выбора все равно нет. Поехали». «Как скажешь, моя госпожа». «Почему ты так меня называешь?» — разозлилась я. «Конечно, дело было вовсе не в Алексее и его словах. Просто я отчаянно трусила и оттого нервничала. Мужчины часто придумывают своим возлюбленным забавные прозвища. Моя госпожа ничуть не хуже зайки или рыбки». «А я твоя возлюбленная?» «Ну?» — по обыкновению пожал он плечами. «Что «ну»?» «Я не знаю, как к этому относишься ты, но я хотела бы думать именно так». «Возлюбленная от слова «любовь». Ты меня любишь?» «Конечно». «Давно?» «Мне кажется, всю жизнь». «Кажется ему». «Если хочешь знать мое мнение, о любви так не говорят». «Я считал, что тебе не важны слова. Куда важнее, что я готова для тебя сделать». Не дожидаясь очередного вопроса, скажу сразу — все, что угодно. «Да? Но словами все-таки пренебрегать не стоит», — проворчала я. «Любой девушке приятно услышать». «Я люблю тебя», — смеясь сказал он и распахнул передо мной дверцу машины. Кажется, его нисколько не волновало, что я ему отвечу. Это показалось обидным. Я нахмурилась и всю дорогу молчала, злясь на себя. И было за что. Я отправляюсь на встречу, которая может закончиться для нас плачевно, и ломаю голову над вопросом. Правду Алексей сказал или валяет дурака? Итог получился неожиданный. Я взяла его за руку и сказала. «Я тоже тебя люблю». Он кивнул. «Нет, ты меня с ума сведешь. Мог бы остановить машину и заключить меня в объятия». «Именно это я и собирался сделать, но не рискнул. Кстати, характер у тебя довольно склочный». «А ты совершенно невероятный тип. Выглядишь головорезом, а изъясняешься, как герой-любовник в позапрошлом веке». «Я могу заключить тебя в объятия, или ты продолжишь меня воспитывать?» В объятия он меня заключил, и минут 10 мы увлеченно целовались. Потом Алексей отстранился и сказал серьезно: «Ничего не бойся». «А я и не боюсь, когда ты рядом». Только я протянула руку к звонку, как дверь открылась. На нас хмуро смотрел рослый охранник. «Я вам на второй этаж», — сказал он. Лестница тонула в полумраке. «Электричество они экономят, что ли?» — проворчала я, косясь на охранника. Он остался в холле. Поднявшись наверх, мы увидели распахнутую настежь дверь в один из кабинетов. Это выглядело как приглашение. «С нетерпением жду вас», — услышала я голос и пошла быстрее. В кабинете за столом сидел Геннадий Андреевич. И никакой охраны. Только тип внизу, что открыл нам дверь. Если верить словам Павла, Геннадий Андреевич здорово нервничал на мой счет. Однако сейчас он выглядел абсолютно спокойным и был уверен в своей безопасности. Или в здании куда больше людей, чем я предполагаю, и нас ожидает сюрприз? На столе лежала папка с бумагами. Заметив ее, я усмехнулась. Что мне на этот раз предстоит услышать? «Садитесь», — кивнул хозяин кабинета, откинувшись в кресле. «Не скажу, что видеть вас для меня большое удовольствие», — усмехнулся он. «Сегодня вы встречались с Самсоновым?» «Вы же знаете, зачем спрашивать? И с какой целью? А вы не догадываетесь?» «Догадываюсь. Вряд ли он сообщил вам нечто такое, чего бы вы уже не знали». «Надеюсь, это мне сообщите вы». «Боюсь, что ответов нет и у меня», — пожал он плечами. «Тогда зачем звали?» Он вновь усмехнулся. «Вы бы улыбочку с физиономией убрали?» — посоветовала я. «Очень хочется дать вам в зубы». «Как грубо!» — попенял он. «Такие, как вы, иного не заслуживают». «Такие, как я?» «Именно. Ваши опыты...» «Давайте отвлечемся от вопросов морали», — вздохнул он. «Да, существует некий проект. Весьма дорогостоящий, кстати сказать. До недавнего времени он не давал никаких результатов. Подопытные, прошу прощения за это слово, после определенного воздействия лишались памяти. И только. Подсадить им другую память не удавалось. Мы выбирали молодых здоровых мужчин, и в большинстве случаев они ничего не могли вспомнить даже по прошествии времени. Плачевный результат. Ваш случай уникальный». «Кто я? И почему вы выбрали именно меня?» «Выбор всегда случайен. Есть только одно условие – отменное здоровье. Вас я нашел в больнице. Молодая женщина без документов была найдена в лесополосе в 3 километрах от города. Без сознания. Физически вы были абсолютно здоровы. Ваше состояние больше напоминало глубокий сон. И тогда я подумал, а почему бы не сменить исходный материал? В результате вы оказались в нашей лаборатории. Через 2 дня вы пришли в себя, а через неделю отлично усвоили то, что вам успели внушить. Такой успех казался невероятным. Требовалось его закрепить и, разумеется, выяснить, что будет дальше. И так я стала Ермаковой. Стали. А мы смогли констатировать, что вы прекрасно вписались в окружающую среду. По крайней мере, 4 месяца вы искренне считали себя Ермаковой и не сомневались в своей биографии. Но этого вам показалось мало. Наука не должна стоять на месте, — хмыкнул он. Если бы мы нашли способ изменять модель поведения человека в зависимости от ситуации, да еще контролировать его на расстоянии, не увлекайтесь. Вы нашли типа, который не брезговал подобной работой. И Павел стал внушать мне мысль, что моя привычная жизнь не более чем иллюзия. Да. И тут начались неожиданности. «Вы имеете в виду мои навыки рукопашного боя?» «Вовсе нет», — покачал он головой. «Это еще можно как-то объяснить. Сильный стресс и прочее. Все это время мы пытались выяснить, кто вы. И кто я?» Задала я вопрос и замерла, ожидая ответа. Он открыл папку, покопался в ней и протянул фотографию. 6 лет назад вы были Глушко Еленой Арсеньевной. Я с недоумением разглядывала снимок. На нем, безусловно, была я и выглядела точно так же, как сейчас. Но за это время я просто обязана была измениться. 6 лет назад Елена Арсеньевна внезапно исчезла и до сих пор считается без вести пропавшей. Но не это самое интересное. В ходе расследования выяснилось, что никакой Глушко в действительности не было. то есть все сведения о рождении, учебе и так далее оказались выдумкой. Представьте себе наше изумление. Вас не было ни тогда, ни сейчас. Пришлось расширять поиски. Мы тщательно проанализировали подобные странные случаи, сначала у нас, а потом и за рубежом, и столкнулись с невероятным фактом. В разное время вы были то Ольгой Степановой, то Верой Гольц, появлялись из ниоткуда и исчезали в никуда. А вот это мы поначалу сочли курьезом. Он вновь покопался в папке и протянул мне фотографию. Я с прической под Грету Гарбо, а рядом со мной... Рядом со мной был путник. Костюм, белое кашне и лихая улыбка. Как вы думаете, когда сделан этот снимок? Понятия не имею. Фотография из музея в Чикаго, США, одна из экспозиций которого посвящена сухому закону. На фото бутлегер по прозвищу Счастливчик вместе со своей подружкой. Благодаря его склонности ко всякого рода авантюрам и, как следствие, яркой биографии, фотография и оказалась в музее. Кстати, подружка эта внезапно исчезла, а вслед за ней исчез и сам Счастливчик. Никаких сведений о его дальнейшей судьбе нет. Если вы намекаете, что это я на снимке, придется признать, мне известен секрет вечной молодости. Сколько мне сейчас, по-вашему, лет? А сколько сейчас тому типу, с которым вы сегодня встретились в ресторане? Хватит валять дурака. Такое сходство не редкость. Со мной работала девушка, точная копия Рене Зельвегер. К тому же считается, что у всех нас где-то есть двойники. Это самое простое объяснение, в который раз усмехнулся он. После вашей с ним встречи в квартире с женщиной, выдающей себя за медиума, мы тщательно его проверили. Машина зарегистрирована на имя Лугового Сергея Витальевича, родившегося 39 лет назад в городе Воронеже. Но человек с таким именем в тот день и год на свет не появлялся. Он мутный тип, и у него липовые документы. «Кстати, о мутных типах», — сказал Геннадий Андреевич и вновь заглянул в свою папочку. В ходе расследования по факту исчезновения Глушко тут я его перебила. «Я правильно поняла, у Глушко не было никаких родственников, и документы поддельные. Тогда кто и почему ее искал?» «Дело в том, что Глушко остановилась в гостинице, где и проживала в течение 2 недель перед тем, как внезапно исчезнуть. В номере остались не только ее вещи, но и документы. Вполне естественно, что администрация гостиницы сразу же обратилась в милицию. Так вот, в ходе расследования выяснилось, что пропавшую девицу видели в компании некоего Алексея Левашова, человека с весьма сомнительной репутацией. И это еще мягко сказано. Даже дружки, такие же бандиты, как он, его остерегались. Попытки найти его, чтобы задать вопросы, ни к чему не привели. По слухам, он покинул город. В милиции предположили, что, расправившись с Глушко, он пустился в бега. Через месяц банда была разгромлена, большинство ее активных участников оказались за решеткой, но ничего о местопребывании Левашова они рассказать не могли. Он бесследно исчез. По крайней мере, долгих 6 лет о нем не было никаких сведений. Взгляните на фотографию. Я протянул руку, уже догадываясь, что увижу. Так и есть. С фотографии на меня хмуро смотрел Алексей. «И что?» — спросила я, обращаясь к Геннадию Андреевичу и не решаясь взглянуть на Алексея. «Возможно, невероятное сходство всех этих женщин не более чем случайность. Но в том, что касается Глушко, мы абсолютно уверены. 6 лет назад вы носили эту фамилию, и присутствие здесь господина Левашова нашу уверенность только укрепляет. Осмотрительно ли с вашей стороны, учитывая все вышесказанное, обращаться в Следственный комитет? Предположим, что нам это доставит некоторые хлопоты, а вот вашему спутнику и, вполне вероятно, вам самой принесет большие неприятности. Очень мило, что вы проявляете о нас заботу, без усмешки сказала я. Но я, пожалуй, наплюю и на нее, и на возможные неприятности. Уж очень хочется увидеть вас за решеткой. «Не смешите меня», — отмахнулся он. «Вы думаете, что такой проект может существовать без согласования на самом высоком уровне? Один раз вы уже пытались заморочить мне голову. Я думаю, вряд ли вторая попытка будет удачнее первой». «Вы забыли об убийствах», — с милой улыбкой произнес он. «С чего вы взяли? Убийцу или убийц я найду». Разумеется, в моем ответе было больше бравады, чем уверенности, но уж очень не хотелось уступать этому типу. «Боюсь, что долго вам искать не придется. Учитывая, что 6 лет назад вы жили в этом городе, все четверо могли знать о вас нечто такое, что вы предпочли бы скрывать. Могли знать или догадываться. Бойтесь на здоровье, а я торопиться не буду. И к следователю отправлюсь непременно». «Рассчитываете, что показания Павла Самсонова вам помогут? Вряд ли он долго проживет, если действительно решится. Всего доброго», — поднимаясь, сказал я и направилась к двери. Алексей последовал за мной. «Вы всерьез верите, что можете покинуть это здание?» — язвительно осведомился Геннадий Андреевич. «Я собираюсь попробовать», — сказала я, а он рассмеялся.